Глава 6. Демонический консорт. За несколько часов Аманда, а вернее ее демонический консорт, обошел уцелевшее крыло дворца. Никем не замеченный невидимый фантом беспрепятственно исследовал залы, коридоры и жилые комнаты. Больше всего Аманду заинтересовали императорские покои, в которые она так и не смогла проникнуть. Это было удивительно. Обычно ее фантом не знал преград и всегда находил лазейку. И поначалу Аманда даже решила, что Август, обосновавшись в апартаментах, сумел каким-то образом закрыть свое жилище. Но потом архиепископ нашла комнаты в разрушенном крыле здания и поняла, что именно в них расположился новый хозяин дворца. Тогда что же он прячет в императорских покоях и как смог запечатать их от взгляда фантома? Поразмыслив, Аманда пришла к выводу, что дело вовсе не в Августе. Несмотря на завладевшую им скверну, парню просто не хватит на это сил и знаний. Значит, защита принадлежит самому императору. Это выглядит куда вероятнее. Помимо того, что Константин и сам довольно силен, в его распоряжении была вся мощь императорских миротворцев. Конечно, его покои под надежным замком, и даже способностей архиепископа недостаточно, чтобы его взломать. Да и не нужно. Покои теперь пусты. Император бежал, спасаясь от разрушителя. Вероятно, сейчас он затаился где-то на границе Неварбурга, а может, генерала и вовсе увезли правителя в другой город. Увы, последовать за ним даже в виде бесплотного духа Аманда не могла. Ареал влияния ограничен. Архиепископ считался очень сильным, ведь ее консорт мог обойти целый дворец, но выйти за стены ее дух уже не способен. Сцены сражения снова промелькнули перед глазами женщины, и фантом заколебался, словно тень на ветру. Аманда заставила свои эмоции стихнуть, отключила их, как делала бесчисленное количество раз. Эмоции губительны. Они не дают сосредоточиться, отвлекают и мешают. Краткое волнение исчезло. В душе женщины снова наступил полный штиль. Аманда в запертом карцере медленно выдохнула. Она совершенная, и мало что могло взбаламутить безбрежные воды ее сознания. Разрушителю это удалось. Но многолетний опыт помог все вернуть в привычную колею. Махнув рукой на запертые императорские покои, Аманда двинулась на нижние этажи. Несколько комнат заняты деструктами, оставшейся во дворце прислугой. Кое-кто все-таки не покинул дворец и решил поработать на нового господина. И каждого из них Аманда внимательно рассмотрела, решая, кто и как может послужить империи. А то, что каждый должен это сделать, архиепископ ничуть не сомневалась. Одна служанка заинтересовала ее особенно. Нескованный плотью фантом легко скользнул в щель под дверью и оказался возле девушки. Служанка медленно перекладывала свою одежду. На лбу девушки залегла хмурая, тревожная складка. Похоже, горничная так и не могла решить, правильно ли сделала, оставшись во дворце. Может, девушке некуда было идти, или она желала денег, обещанные разрушителем. Фантом обошел небольшую комнатушку и остановился за плечом служанки. «Как тебя зовут, милая?» В запертом карцере спросила Аманда. Девушка нахмурилась еще сильнее. Она не могла услышать голос ушами, однако демонический консорт способен вкладывать слова прямо в разум. «Мальва». Она произнесла свое имя и хихикнула с небольшим недоумением, удивляясь, что это на нее нашло. Аманда сильнее надавила на чужой разум, запрещая волноваться, обволакивая аурой спокойствия. Девушка не должна испугаться или что-то заподозрить. Такие влияния люди принимают как должное, находя разумные объяснения. Они совершают поступки, а потом, когда их спрашивают о причинах, говорят. Послушал внутренний голос, он нашептал. Так и юная Мальва будет считать, что все сделала по собственной воле. «Ты молодец, Мальва!» Аманда говорила медленно, тщательно проговаривая слова. Губы ее фантома двумя этажами ниже шевелились в такт. «Ничего не бойся, не волнуйся, ты все делаешь правильно». «Я все делаю правильно». Мальва просияла, и тягостная морщинка на лбу исчезла. «Ну, конечно же, заработаю золото и уеду в Сант-Люмис. Надо лишь немного потерпеть. То-то Клара обрадуется заработку. Купим ту квартирку». Продолжая бормотать, девушка отошла от полок. Дух Аманды двинулся следом. Служанка перестала нервничать и теперь широко улыбалась, став по-настоящему хорошенькой. Широко распахнутые невинные голубые глаза, вздернутый носик и румяные щечки делали Мальву очень привлекательной. Но главное – это цвет волос, который и привлек Аманду. Стоило заметить выбившиеся из-под платка пряди. План сложился в тот момент, когда архиепископ заметила волосы девушки. Светлые. Конечно, в них не было знаменитого серебра вейлинг. Оттенок служанки оказался куда теплее. И все же... Все же даже такая приманка наверняка сработает. Аманда в карцере тонко улыбнулась. Разрушитель силен, но под слоем скверны все еще находится Август Рэй Этвуд. Одинокий молодой мужчина, страдающий от смертей близких, а самое главное — от потери любви. Мысль о дочери снова заставила фантом задрожать. Женщина сжала зубы, возвращая себе спокойствие, а духу — прочность. Беспристрастный взгляд невидимого посланника, оценивающий, скользнул по тонкому стану служанки. Молодая и красива. Выглядит искушающе непорочной, что нужно для соблазнения страдающего мужчины. Ее светлые волосы станут приманкой, а потом включится программа, вложенная Амандой в голову девушки. Несомненно, разрушитель не устоит. Он слишком одинок, и это еще одна его слабость. Одинок и нуждается в тепле, в понимании, в утешении, в телесной ласке, наконец. Юная горничная даст ему это все. Аманда в карцере кивнула своим мыслям. Она не ощущала ни доли раскаяния. Она солдат. И в этой войне обязана использовать все возможные средства, чтобы победить. Мальва станет одним из крючков, на который архиепископ насадит разрушителя. Глазами и ушами, доверенным лицом, лазутчиком, который и сам не знает, что он лазутчик. Женщина, делящая с мужчиной постель, способная на многое, особенно под чутким руководством самого архиепископа Святой Инквизиции. Фантом наклонился к уху служанки. Тонкие невидимые пальцы духа легли на виски девушки, погружаясь в ее разум. «Слушай меня, Мальва!» — тихо, но четко произнесла Аманда. «Слушай и запоминай. Вот что ты должна сделать». Горничная кивала, послушная чужой воле. Выслушав, она сняла фартук и чепец, расчесала длинные волосы, пощипала щеки и губы, чтобы они сияли ярче, и вышла за дверь. Фантом за ней не пошел. Бесплотный дух вернулся обратно в карцер, и снова соединив с ним плоть, архиепископ некоторое время лежал на полу, приходя в себя и улыбаясь. Первый пункт ее плана прошел великолепно. Мальва сделает то, что ей велено. «Что ты здесь делаешь?» Я остановился в дверях своей комнаты. У стола суетилась девушка, и первый взгляд на ее длинные светлые волосы заставил сердце болезненно забиться. Служанка охнула и выпрямилась. «Господин! Господин Август!» Задрожал ее голос, глаза испуганно распахнулись. Словно она внезапно осознала, что стоит в комнате того самого убийцы, держа в руках фарфоровый чайник. Закусив губу, девушка судорожно вздохнула и снова посмотрела на меня, уже увереннее. «Меня зовут Мальва, господин. Я принесла вам чай». «Я не просил». «Я это знаю, но...» Она снова прикусила пухлую губу. «Вы ничего не едите? Я принесла чай и печенье, взяла на кухне». «На меня не действуют яды, Мальва». «Что?» — наполнились слезами голубые глаза. «Я не желаю отравить вас, господин Август. Лишь позаботиться». «Позаботиться?» Я отошел от двери. Мальва поставила чайник на стол и пригладила волосы. Белый свет лампы прокатился по прядям, делая их почти серебряными и так сильно напоминая о другой девушке. Створка за моей спиной со стуком захлопнулась, а скверна внутри всколыхнулась. Служанка вздрогнула, и на миг ее лицо стало испуганным. Но девушка быстро взяла себя в руки. «Простите меня, господин Август», — быстро произнесла она. «Я не хотела вам помешать, но я лишь желала услужить вам. Сделала чай, как учила бабушка. Немного мяты и липы, джем и печенье». «Тебя кто-то послал ко мне?» «Нет, что вы!» — моргнула она, едва не плача. «Сама». Я неторопливо обошел горничную, заставляя ее учащенно дышать и вздрагивать. «Да, господин, послушайте, я из маленького городка, сирота. У меня есть лишь бабушка, которая пригрела и воспитала. Ее зовут Клара. В прошлом году Клара ослепла, и я готова на все, чтобы ей помочь». «Ты осталась из-за денег?» «Вы меня осуждаете?» «Нисколько. Я сам предложил оплатить работу». «Да», — она снова прикусила губу. «У девушки это получалось довольно трогательно. Сами предложили, но я заметила, как вы голодны, и решила прийти». «Вот как?» — взлетели мои брови. «Я принесла чай». «И?» «Вам одиноко». Она опустила взгляд и отчаянно покраснела. «Ты меня не боишься?» Я подошел ближе. Девчонка оказалась довольно высокой. По волосам снова прокатился блик света. И словно в торе с моих волос упали и разлетелись веером искры. Девушка подпрыгнула. «Боюсь». Но тут Мальва подняла голову и твердо посмотрела в мои глаза. «Но я много чего боюсь, господин. Инквизиторов даже больше, чем вас. Сейчас я уверена, как никогда, что поступаю правильно. Я хочу служить вам. Стать личной горничной. Буду приносить еду, стирать вашу одежду, убирать постель. Я умелая горничная, не сомневайтесь. И еще...» Девушка сделала шаг назад, в столб солнечного света. Отчаянно закусила губу, но взгляд не опустила. Смотрела на меня, не отрываясь, пока ее пальцы торопливо расстегивали пуговицы на платье. Ткань зашуршала, сползая с плеч, оголяя грудь, потом живот и бедра. Оставшись в белье, Мальва гордо расправила плечи, в ее взгляде появилась дерзость. «И что-то еще?» Я всмотрелся внимательнее. Страх, да, несомненно. Он все еще был здесь, дрожал в светло-голубых радужках, но зрачки уже затягивали этот страх тьмой просыпающегося возбуждения. «И еще?» Многозначительно прошептала Мальва, краснея щеками. Мой взгляд зацепился за ее руки. Широкие ладони, крепкие пальцы. Как быстро она разделась. «Значит, постель ты готова не только убирать, но и согревать», — подытожил я. Грубые слова, от которых раньше я бы смутился, сорвались легко и не вызвали эмоций. Девушка прикусила губу и отчаянно покраснела. «Если захотите», — прошептала она, неотрывно глядя мне в лицо. «Если позволите». «Почему?» Она моргнула и снова. Лицо на миг стало озадаченным, словно вопрос поставила в тупик. Словно она действительно пыталась это понять. «Вы мне нравитесь», — прошептала Мальва, также удивленно. «Нравитесь». Несколько мгновений я смотрел на нее. Скверна внутри корчилась, просилась наружу. Тянула глупой горничной невидимые когти. И я ощущал желание ее отпустить. Это было бы так просто. Так же просто, как и согласиться на предложение девицы. Желая поторопить мое решение, она стянула бюстгальтер. Крупная белая грудь подпрыгнула, освобождаясь. Мне стало так тошно, что скверно выплеснулось из тела. Черное, безглазое, оскальное чудовище протянуло к Мальве жуткие лапы. Оно хотело погрузить когти в эту белую грудь. Хотело убить. На миг показалось, что и я тоже. Потому что Мальва была подделкой. Потому что любая девушка на этой земле теперь лишь подделка. Сноп искр разлетелся веером вокруг моего тела, и горничная вздрогнула. «Мне не нужна служанка Мальва». сказал я, отворачиваясь. «Уходи!» Верно расценив мой приказ, горничная торопливо натянула платье. «Все-таки она не так глупа». «Я сказала не все, не все. Мои родители, я не сказала о них. Я выросла сиротой, потому что мама и папа попали в яму скверны. Их увезли в пески. Я их совсем не помню. Клара говорит, они любили меня и были добрыми людьми. Таким детям, как я, империя помогает, обеспечивает образованием и работой, но...» Невысказанное повисло в воздухе, а голубые глаза девушки налились слезами. Я молча ждал. Мальва закончила шепотом. «Но я предпочла бы просто увидеть их. Хотя бы раз. Но это запрещено. Те, кто уезжает в благие дома или пески, уже не возвращаются. Я ненавижу инквизиторов, господин Август. Поэтому я осталась здесь. И я буду верно служить вам, господин. Так, как вы захотите». Я остался стоять, заложив руки за спину. И служанка не увидела того, что было доступно моему зрению. Как невидимое зрение рука, черная и когтистая, пронизанная оранжевыми искрами, коснулась подбородка девушки, а потом вздернула ее голову, заставляя Мальву вскрикнуть от ужаса и вытянуться в струнку, вставая на цыпочки. Скверно, словно огромная черная тень, медленно отделилась от моего тела, желая заглянуть Мальве в глаза. Но я не позволил. Усилием воли я заставил скверну снова исчезнуть. «Унеси печенье, Мальва, я не люблю сладкое». Уголки девичьих губ скорбно опустились. «Ну, оставь чай». «Значит, вы позволите служить вам, господин?» Она вспыхнула, глаза засияли. «Красивая девушка». Не удержался и тронул выбившуюся светлую прядь. Такая мягкая. «Да», — я отдернул руку и отвернулся. «Но при одном условии, Мальва, ты можешь не соглашаться, если не хочешь». Она облизала губы уже призывно. «И что это за условия, господин?» Ночью Аманда решилась еще раз выпустить фантом. Это было рискованно, слишком часто гулять вне тела опасно и губительно. Но архиепископ желал убедиться, что ее план работает. Демонический консорт пронесся по этажам и проник в комнату служанки. «Мальва, ты что делаешь?» не сдержалась в карцере Аманда. С радостной улыбкой горничная подняла портняжные ножницы, оттянула прядь волос и щелкнула лезвиями. На ее лице расцвела улыбка. «Он разрешил остаться. Он разрешил мне приносить чай при одном условии». Еще одна прядь белым пухом полетела на пол. «Никаких заигрываний, никаких волос». «Мальва, стой!» Аманда ощутила, как фантом колеблется, угрожая разрывом связи, и сделала несколько глубоких вздохов, заставляя себя успокоиться. «Стой! Не трогай свои волосы! Я запрещаю тебе их резать! Ты слышишь? Хватит!» Не реагируя на ментальные приказы, которыми ее осыпали, и продолжая радостно улыбаться, горничная срезала все волосы на своей голове, оставив лишь короткий колючий ежик. Потом решительно сгребла срезанные пряди и кинула в мусорное ведро. Аманда в карцере до хруста сжала кулаки. Что ж, разрушитель оказался крепким орешком и сходу уничтожил главную приманку. «Ничего», — возвращая фантом, решила архиепископ. «Это лишь начало».